и достичь с советским правительством договоренности относительно возможных поставок. В первый же день пребывания миссии в Москве Бивербрук и Гарриман были приняты главой советского правительства. При этом Гарриман передал Сталину личное послание президента Рузвельта. Оно гласило: «Уважаемый господин Сталин, это письмо будет вручено вам моим другом Аверлом Гарриманом, которого я просил быть главой нашей делегации, посылаемой в Москву. Господину Гарриману хорошо известно стратегическое значение вашего фронта, и он сделает, я уверен, все, что сможет для успешного завершения переговоров в Москве. Гарри Гопкинс сообщил мне подробно о своих обнадеживающих и удовлетворительных встречах с вами. Я не могу передать вам, насколько мы все восхищены доблестной оборонительной борьбой советских армий. Я уверен, что будут найдены пути для того, чтобы выделить материалы и снабжения, необходимые для борьбы с Гитлером на всех фронтах, включая ваш собственный. Я хочу воспользоваться этим случаем в особенности для того, чтобы выразить твердую уверенность в том, что ваша армия в конце концов одержит победу над Гитлером, и для того, чтобы заверить вас в нашей твердой решимости оказывать всю возможную материальную помощь. Искренне ваш, Франклин Рузвельт». В ходе состоявшейся беседы, которая воспроизводится в документах Госдепартамента, советская сторона подробно сообщила о положении на советско-германском фронте, а также изложила свои первоочередные потребности в военных материалах. Английские и американские представители высказали соображения о том, что конкретно можно было бы безотлагательно предоставить Советскому Союзу из английских и американских запасов. Сделав обзор военного положения, Сталин добавил, что немцы будут добиваться превосходства в танках, поскольку без поддержки танков германская пехота слаба по сравнению с советской. Из необходимой Советскому Союзу боевой техники Сталин поставил на первое место танки, на второе — противотанковые орудия, затем средние — бомбардировщики, зенитные орудия, истребители и разведывательные самолеты, а также колючую проволоку. Обращаясь к лорду Бивербруку, глава советского правительства особо подчеркивал значение более активных действий Англии и ее военного сотрудничества с Советским Союзом. Он высказал мысль, что англичане могли бы послать свои войска в СССР, чтобы присоединиться к советским и сражаться с ними на Украине. Бивербрук подчеркнул, что британские дивизии концентрируются в Иране и что эти войска могут быть в случае необходимости передвинуты на Кавказ. Сталин отклонил это предложение, решительно заявив: «На Кавказе нет войны, война идет на Украине». Бивербрук предложил, чтобы советские и британские генеральные штабы обменялись мнениями о возможности различных стратегических решений. Гарриман поднял вопрос о состоянии сибирских аэродромов и о возможности поставок американских самолетов через Аляску. Сталин пообещал представить соответствующую информацию. Когда Гарриман предложил, чтобы поставляемые через Сибирь самолеты пилотировались американскими экипажами, Сталин возразил, сославшись на то, что это все еще недостаточно освоенный и слишком опасный маршрут. Затем была затронута проблема послевоенного урегулирования. Сталин высказал мысль, что немцы должны возместить тот ущерб, который они причинили. Бивербрук уклонился от прямого ответа, заметив, что сначала нужно выиграть войну. Во время следующей встречи между главой советского правительства и руководителями англо-американской миссии сложилась весьма острая ситуация. Сталин выразил недовольство тем, что Англия и США изъявили готовность поставить лишь совсем незначительное количество материалов и оборудования, необходимых Советскому Союзу, несущему главное бремя войны. Бивербрук и Гарриман всячески оправдывались, пытаясь доказать, что Лондон и Вашингтон делают все возможное для оказания помощи Советскому Союзу. Каждая из сторон осталась при своем мнении. После этой встречи Бивербрук и Гарриман отправились в английское посольство где, видимо, обменивались мнениями относительно сложившейся ситуации.